Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Сточные воды Альгоры. Глава первая. Воровство наказуемо, сынок. Лом, метла и тачка – лучшие способы на пути к исправлению. Полет в нечистоты. Погода хуже некуда. Порывы холодного штормового ветра гуляли по серым улицам города, врывались в приоткрытые окна, хлопали дверьми и заставляли флюгера бешено крутиться. Струи дождя звонко стучали по черепичным крышам, стенам и оконным стеклам, смывая с них накопившуюся за месяцы солнечной погоды грязь. Мутные потоки воды, вперемешку со шметками самого разнообразного мусора, текли по каменным мостовым и с ревом обрушивались в зарешоченные отверстия канализационных стоков, едва-едва справлявшихся с напором воды. Все нормальные горожане сейчас сидят перед уютно потрескивающим камином, прислушиваются к шуму непогоды снаружи, глядят на языки пламени и попивают чай или иные горячительные напитки. Да еще, наверное, и в клетчатый плед укутаться не забыли. Равно как и надеть безразмерные и старенькие, но столь уютные домашние тапочки. А если положить вытянутые ноги на специальную мягкую подставочку для ног... Эх, на улице почти ни души. Изредка мелькнет закутанная в плащ одинокая фигурка, мчащаяся под косыми струями дождя, спеша поскорее добраться до сухого местечка. Иногда мелькают силуэты стражников, бдительно патрулирующих город и присматривающих за вымокшими работягами, находящимися снаружи отнюдь не по доброй воле. «Живее! Живее работайте!» Сердито рявкнул стражник, с трудом удерживая вырывающийся из рук черный зонтик. «Послали боги работничков!» Сочетание средневекового стражника с современным черным зонтиком было просто ужасное. Шаблон просто рвало. Дикое смешение эпох и географии. Но сегодня мне было не до исторических и эстетических истин. Тут лицо-то некогда утереть от дождевой воды и грязи. Какие уж размышления. «Без продыху работаем, господин!» Заискивающе пробормотал один из подневольных работяг, утирая мокрое от дождевой воды лицо. «Я тебе не господин. Я страж славного города Альгора. И не болтай, а ломом маши пуще. Уже не лужа, а настоящее озеро разлилось!» Раздраженно прорычал стражник. «К воротам ни пройти, ни проехать! Дармоеды! Каторжники!» Тут доблестный страж не соврал. Одна из решеток коллектора забилась какой-то дрянью и перестала пропускать через себя льющуюся с пасмурных небес воду. И как ни старались пятеро рабочих пробить образовавшуюся пробку, у них ничего не выходило. И не в меру суровый стражник эту беспомощность перед стихией воспринимал не иначе, как нежелание трудиться на благо города. И считал, что мы злостно отлыниваем от работы, находя всяческие предлоги. Впрочем, называя нас каторжниками, он ничуть не ошибался. Трое местных и двое игроков. И на великолепную пятерку мы абсолютно не похожи. Жалкие, грязные и мокрые. Веселее всех выглядел лишь игрок, которому осталось работать не больше часа, после чего его повинность будет окончена, а имя очищено перед законом. Про местных я ничего не знал, но, судя по их крайне унылому виду, трудиться им еще и трудиться. Мне же осталось работать еще 5 часов и 27 минут, если верить висящему перед глазами штрафному счетчику. Надо же было так вляпаться, в буквальном смысле, и в неприятности, и в грязь штрафных работ. Горько вздохнув, я вновь поднял тяжеленный лом и грохнул им о скрытую под мутной водой железную решетку водостока. На мои потуги решетка отозвалась презрительным глухим звоном. Стучи, мол, стучи. Нет, не стоило мне залезать в карман к тому степенному горожанину. Но кто ж знал, что он настолько бдителен? Не успели мои пальцы коснуться заветного мешочка с монетами, как запястье сжала чужая рука, а над площадью вознесся истошный вопль. «Стража! Стража! Вора поймали!» Вот такие дела. Успешной краже не поспособствовало даже получение в яслях супер-дупер достижения, на которое я возлагал некоторые надежды. Какое достижение? А такое вот. Достижение. Вы получили достижение «Вор первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 0,2% к шансу успешной кражи. Текущий уровень бонуса – плюс 0,2%. В общем, я попался на горячем. Не успел и глазом моргнуть, как рядом материализовались трое хмурых стражников и, подхватив меня под локти, повлекли прямо в каталажку. Пробыл я там не больше 5 минут. Суд, видимо, работал без перерыва на обед, и приговоры выносил крайне быстро. Так я и схлопотал 6 часов добровольно-принудительных работ, дабы честный труд исправил мою порочную натуру и наставил ее на путь истинный. Мне предложили откупиться, но учитывая 2-й уровень моего персонажа и несколько медиков в кармане, сие было попросту невозможно, и пришлось покориться неизбежному. «Ладно», — вздохнул я, вновь поднимая лом, — «немного осталось. В следующий раз умнее буду, и вообще, надо было все баллы в ловкость кидать, а не в выносливость». Ваша сила повышается на 1 единицу. «О, хоть что-то позитивное», — едва слышно буркнул я. «Ты не выражайся», — рыкнул стражник, уловивший мое бормотание. «Шибче, шибче ломом бей!» Звонкий цокот копыт отвлек его от моей персоны. И, отвернувшись, стражник долгим взглядом проводил всадника верхом на гнедом коне, неторопливо направляющегося к городским воротам, рядом с которыми мы и трудились. Лошадь без труда преодолела разлившееся поперек улицы озерцо и скрылась под аркой. Игрок. Куда его понесло в такую погоду? Наверное, за травами или грибами? Не зря же в недавнем системном сообщении упоминалось, что в дождливую погоду все растет и цветет вдвое быстрее. Счастливый он. Может ехать куда хочет. И никто не стоит у него над душой. Эх, вздохнул я и, вцепившись обеими руками в проклятый лом, что есть сил, долбанул по нежелающей прочищаться решетке. Вот тебе! Вот так! Уже одобрительно кивнул страж. А ну-ка, еще разок. Ежели прочистишь решетку, отпущу тебя на 2 часа раньше. Слово! Впереди забрезжила амнистия! Скинув лом, я обрушил его вниз, одновременно обрадованно крикнув. «Сейчас прочищу! Стра!» От моего удара решетка резко накренилась и прокрутилась вокруг своей оси. А стоял я как раз на решетке, и в результате ее неожиданного кульбита с воплем рухнул вниз, внутрь непроглядно черного сточного колодца. В образовавшуюся щель радостно хлынул мощный поток грязной воды, в буквальном смысле смыв меня внутрь. Откуда-то сверху до меня еще успел донестись истошный крик стражника. «Куда? Вернись! Побег!» Пролетев сквозь колодец, я рухнул в воду, и меня тут же потащило прочь, все дальше и дальше по непроглядно темным туннелям канализации. Ноги беспомощно болтались в воде, не ощущая под собой тверди, а руки беспорядочно колотили в разные стороны. Поздравляем! Достижение. Вы получили достижение «Пловец 1-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1% к скорости передвижения в воде. Текущий размер бонуса – плюс 1%. На меня налетает невидимая в темноте волна, заглушая крик и на мгновение накрывая меня с головой. Достижение. Вы получили достижение «Ныряльщик 1-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1% к времени задержки дыхания под водой. Текущий бонус. Плюс 1%. 2 минуты, 1 секунда. В слепо шарящие по сторонам руки попадает что-то маленькое, скользкое и бешено дергающееся. Достижение. Вы получили достижение «Рыболов 1-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 0,2% к успеху при ловле рыбы, плюс 0,2% к качеству улова. Текущий бонус. Плюс 0,2% к успеху ловли и качеству улова. Да что за хрень? Ой! Вода с размаху швыряет меня о стену, резко прокручивает вокруг своей оси и утягивает куда-то вниз, в глубину. Неистовая вода несла меня все дальше в кромешную темноту, и единственное, что я сделал своевременно, прекратил орать и поплотнее закрыл рот. Услышать меня точно никто не услышит. От рева падающей в канализацию воды закладывало уши. Тут хоть в набат бей, все бестолку. Ведь я ничего не видел. Но при каждом столкновении с очередным препятствием уровень жизни скачками полз вниз. Ровно как и в том случае, когда мне в разинутый рот попадала очередная порция канализационной воды. Водичка-то не родниковая. Вскинутые руки зацепились за нечто скользкое и одновременно мохнатое на ощупь. Настолько мерзкое, что я необдуманно выпустил это что-то из рук, и меня вновь повлекло течением. Меня вновь крутнуло, несколько раз окунуло с головой, я прошелся спиной по скользкой стене, собирая на себе весь мусор и плесень, и, наконец, рухнул вниз совсем небольшого, судя по ощущениям, водопада. Под водой меня еще поболтало в бурлящих струях течения, несколько раз перекрутило вокруг своей оси и пару раз ощутимо приложило о дно. Пронесшись под водой, подобно диковинной рыбе, я вынырнул и, пару секунд побарахтавшись, внезапно осознал, что вновь ощущаю под ногами твердь. Я едва-едва касался дна, но все же касался. А еще ко мне вернулись контроль над собственным телом и зрение. Последнее вернулось лишь отчасти, но я все же воспользовался этим шансом и огляделся. Я стоял по шею в затхлой воде, текущей по подземному каналу, выложенному каменными кирпичами. Низкий каменный свод и верхняя часть стен были покрыты слоем фосфорицирующей зеленым светом плесени. Темноту это свечение особо не разгоняло, но я сумел разглядеть самое главное. По одной из сторон туннеля тянулась приподнятая над водой дорожка. С трудом преодолевая течение, то и дело погружаясь с головой, я добрался до высокого борта дорожки и, уцепившись за влажный камень, вытащил себя из воды и обессиленно застыл у кромки канала. Вот это поплавал! Что с показателями? Очки жизни. 28 из 100. Мана. 15 из 15. Текущий уровень персонажа. 2. Базовые характеристики персонажа. Сила – 3. Интеллект – 1. Ловкость – 3. Выносливость – 4. Мудрость – 1. Да уж, выжил, можно сказать, чудом. Секунду, а это что такое? Очки жизни – 28 из 100. Очки жизни – 27 из 100. Куда уходит моя драгоценная жизнь? Лихорадочно порывшись в меню интерфейса, я наткнулся на прерывисто мигающий алым цветом квадратик статуса и немедленно ткнул в него. Отравление. Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления. Грязная канализационная вода. Дополнительная информация. К сведению игроков. Осторожно. Не из каждого водного источника можно пить. Это может привести к самым печальным последствиям и даже к смертельному исходу. Рекомендуется... Черт! Ухватившись за мешок, я вытряхнул перед собой все его содержимое и первым делом вцепился в каравай хлеба, украденный мною в яслях. Хорошо еще, что это игра, а то и хлеб давно бы пропитался ядом. А так в мешке не оказалось ни капли воды. Вгрызаясь в хлебную мякоть, другой рукой я цапнул флягу с водой и продолжил прием пищи. Покончив с хлебом и водой, вновь взглянул на показатели статуса. Очки жизни – 47 из 100. Очки жизни – 48 из 100. Если отравление не закончится в самое ближайшее время, то я благополучно отдам концы в зловонном канализационном туннеле. Хотя... Отчего я так всполошился? Наоборот, хорошо. Умру и улечу на ближайшую локацию возрождения. Окажусь сразу на поверхности, в самой Альгоре, а не под ней. Вернусь к стражнику и объясню ситуацию. Вещички останутся на трупе, но ничего особо ценного у меня и не было. А потерю опыта на начальных уровнях легко восполнить. Едва я успел додуматься до этой простой истины, как желтые цифры успокоенно замерли. Очки жизни. 46 из 100. Отравление закончилось, а я остался жив. Вот ведь. Ладно, если сумел себя излечить, то смогу и прикончить. Сейчас что-нибудь придумаем. Долго ли себя порешить? Хотя идея из наитупейших. Сидеть в сырой темноте и думать, как прикончить самого себя. Тьфу. Покрутив головой по сторонам, я остановил взор на торчащем из щели между двух каменных блоков белесом грибе, больше всего похожем на заплесневелую, да к тому же еще и обгрызенную по краям поганку. Наверняка ядовитой. Без труда вырвав гриб, я незамедлительно отправил его в рот и старательно заработал челюстями. Еще и глаза прикрыл в ожидании скорой смерти. Достижение. Вы получили достижение «Грибник» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 1% к шансу обнаружения грибов. Текущий бонус – плюс 1%. «Угу», – отозвался я, не переставая жевать. С надеждой взглянул на показатели статуса и скривился. Очки жизни – 64 из 100. Страшненький, осклизлый гриб не оправдал возложенных на него ожиданий и оказался вовсе не ядовитым. Почесав в затылке, я оборвал со стены несколько волокон светящейся плесени, скомкал в плотный ком и запихнул в рот. Неспешно прожевал и вновь взглянул на жизнь. Очки жизни. 65 из 100. Твою мать! Прошипел я сквозь зубы и круто повернулся к бурлящему в туннеле потоку сточной воды. Выбора нет. Придется окунуть свою голову в канализационную водичку и глотать ее, пока не сдохну. Если уж и это не подействует, то нырну и не буду выныривать, пока не задохнусь. Сказано, сделано. Низкий поклон каналу, и бурлящая и гнилостно пахнущая вода сомкнулась вокруг моей головы. Я уже приготовился было разъявить рот и пропустить сквозь глотку как можно больше этой жижи, когда меня внезапно посетила очередная мысль, и я поспешно вытащил голову обратно. А куда именно меня забросит после гибели персонажа? А если здесь, глубоко под землей, есть еще одна локация возрождения, что в данный момент находится ближе всего ко мне, и вместо Альгоры я окажусь еще глубже в канализационных катакомбах? «Вот радость это будет!» Задумчиво потеребив себя за нос, я вернулся к стене и, пощелкав менюшками, вжал иконку выхода. Яркая вспышка, мгновенно сменившаяся полной темнотой. «Выход!» Едва я содрал с себя шлем, нависающая надо мной полупрозрачная крышка игрового кокона автоматически открылась. От моей обнаженной груди оторвались уставленные на кронштейнах датчики контроля жизнедеятельности и мягко ушли в специальные гнезда. Дождавшись, пока установленные над головой сенсоры, разрешающие моргнуть зеленым, и эластичная ложа прекратит вибрировать, я кубарем вывалился из кокона, оказавшись в своей комнате. Подтянул сползающие трусы и уселся перед огромным экраном компьютера. Прежде чем погружаться в цифровые недра интернета, щелчком распечатал банку энергетика и жадно присосался к его содержимому. Еще и распотрошил пакет с орешками. Калории не помешают. Последняя тренировка меня окончательно вымотала. Тренер словно взбесился, заставив меня проторчать в бассейне 4 часа безвылазно. За спиной почти бесшумно открылась дверь, и я вздохнул, приготовившись к неизбежному. «Михаил». «Да, тетя Лена», — отозвался я, оборачиваясь к вошедшей в мою комнату домработнице. «Мама хочет тебя видеть», — сообщила мне домработница, подойдя ближе и ласково взъерошив мои волосы. «Совсем, — говорит, — не вижу этого обормота. Она в столовой». «Сейчас не могу», — тут же ответил я. «Зайду чуть позже». «Миша», — уже укоризненно произнесла Лена, — «с ней Федор Поликарпович. Ты же знаешь, надо снять с тебя новые мерки. Растешь, будь то на дрожжах, портные за тобой не поспевают». «Тетя Лен, ну правда, не могу. И не хочу», — честно признался я. «У меня этих костюмов на всю жизнь хватит». Всех фасонов и расцветок. Лучше пусть сеструха себе новое платье сошьет, она любит с тряпками возиться. «Тебя забыли спросить», — буркнула залетевшая в комнату сестра, смахивая с лица темную прядь. «Иди в столовую». «Ага, дай только разбежаться», — ответил я. «Не пойду». «Миша, как ты разговариваешь со старшей сестрой?» «Как хочу, так и разговариваю», — заявил я, решительно поворачиваясь к компьютеру. «Тетя Лен, скажите маме, что у меня обещанные выходные. Я сделал все, что обещал, так теперь не трогайте меня». «Не пойдешь?» – угрожающе протянула сестра. «Мишка, а ну топай вниз, а то вместо тебя туда меня позовут, и придется сидеть 2 часа с ними». «Кира, отстань». «Тетя Лена, скажите ей». «Не ссорьтесь по пустякам». Как всегда, не приняла ни одну из сторон домработница, которой все относились как к полноправному члену семьи. А я так вообще, как ко второй маме. Она же меня с пеленок воспитала и выкормила. Вся семья большей частью питалась кулинарными шедеврами второй мамы. «Я не пойду», — повторил я. «Кир, ты мне другое лучше скажи. Помоги брату советом. Я в Альгоре провалился куда-то в канализацию. Если я сейчас перса грохну, то где окажусь? Обратно в город улечу или куда-нибудь в другое место?» Задумалась Кира, играющая в Вальдиру уже очень давно. «А глубоко ты упал? Или на первом уровне?» Припомнив все те водопады, сточные колодцы и трубы, через которые пролетел, я фыркнул. «Куда там? Самое малое на 3-м или даже 4-м уровне. Я крут?» «Ты дурак!» «Сама дура!» «Не ссорьтесь!» — уже сердито повторила Лена, топнув ногой. «А то не будет вам ни печенья, ни торта кремового!» «Она сама первая начала. Я совета спросила, а она меня дураком назвала. Возмутился я такой несправедливостью». «Михаил, тебе вчера 18 лет исполнилось. Должен относиться к девушкам с уважением, как настоящий мужчина». «Она не женщина», — буркнул я. «Она моя сестра». «Кира, так что делать? Самоубиваться или нет?»